Нашли! Есть! Прыгая через завалы камней, бегу на зов. Ребята склонились над обширной ямой. Сам Володя в яме, присев на корточки, он руками сгребает землю с массивной фигуры. Неужели действительно нашли? А Венер Петрович просит парней принести веревки. Ольга Феодосьевна спешит, подходит Рудольф. Володя сгребает землю в ведро, подает его нам и снова, опустившись на колени, сгребает землю. Венер Петрович включает мощный фонарь, из земли уже отчетливо проступают контуры огромной фигуры. Мы переглядываемся с Ольгой. Та отрицательно качает головой. Нет, это не Кант. Огромная рыбья голова как бы выпрастывается из земли. Рыба прижимается к чьим-то мускулистым ногам. Володя роет все торопливее, все чаще подает нам ведро с землей. Вот уже виден мощный обнаженный торс, рука, широкая мускулистая грудь, плечи, шея. Кто же это? Головы нет. Удивленно и несколько испуганно, говорит Володя, и саперной лопаткой торопливо роется в том месте, где должна быть голова. «Ребята, башки нет! Держи веревки!» — говорит Венер Петрович. «Крепи подмышки и за ноги! Вылезай! Потом голову поищем!» С уханьем, подбадривая друг друга, тянем веревки. И над урезом ямы, встав на ноги, вырастает массивная, будто летая из тяжелого бурого камня фигура. Вечернее солнце освещает это каменное чудище. Головы нет, но мне кажется, что фигура внимательно осматривает нас, людей, извлекших ее из сырой могилы. Это бог рек и озер, Прегель, древнее, как эта земля, языческое божество прусов. Кто же тебе голову-то срубил? Увы, найти ее не удалось. Плотно сидим вокруг костерка, пьем крепкий чай из графского фарфора. Где-то на лугу кричит карастель, с тонким свистом крыльев пролетают утки. Время от времени, вытянув губы трубочкой и дуя в чашку, Рудольф читает стихи о прекрасной царевне моря Юрате, которая полюбила рыбака Каститиса, чем вызвала гнев жестокого царя моря Перкунаса, брата вот этого безголового бога реки Прегеля. Как посмел какой-то смертный вдруг притронуться к богине, а она, презрев заветы, позабыв о страшной мести, отдалась ему с восторгом. Оля, плесни еще чуть-чуть, спасибо. Кулаки возделан в гневе, и из чрева туч косматых пламя стал швырять и громы, и безжалостно разрушил, раздробил дворец янтарный. Рыбака убил он сразу, а несчастную богиню приковал к разбитым стенам вспоминать о кратком счастье. Замолкает, глядит в огонь, размышляет о чем-то, улыбается. Господи, что за судьба? Какая сила, какие цепи приковали его немца к России? Сиротское детство. Холодные, гулкие помещения католического приюта в монастыре Святой Винченцы в Киле. Могильщик, шахтер, моряк, антифашист. В 1932 году голландский лесовоз, на котором Рудольф плавал кочегаром, оказался в северном российском порту Архангельске. И тут на танцах в винтерклубе он, молодой нордического типа немец, знакомится с русской девушкой Галей и влюбляется в нее так, что во время второго посещения Архангельска решает остаться в России навсегда. Что может быть сильнее любви? Эта Галя, его Юрате, может, именно ради этой встречи он и выбрал свою соленую, опасную дорогу моряка. Романтическая история, но и трагическая. Участник финской кампании и Второй мировой войны, радиосолдат, журналист красной немецкой газеты «Роте Цайтунг», Рудольф, как и многие тысячи русских немцев, был в 42-м году этапирован с фронта в Сибирь за колючую проволоку. И Галя, худенькая, белокурая северянка, как жена декабриста, отправляется следом. Все перенесли молодые люди, выстояли, не сломились и лишь укрепились в сознании необходимости друг другу, закалили свои чувства. Было ему уже за 50, когда на смену прозе пришли стихи. Было Рудольфу уже за 60, когда на одном из собраний писательской организации мы вручили ему билет члена Союза писателей СССР. Когда я ему звоню домой, то звоню очень долго. Увы, слух у него уже не тот. Да и Галя не та, какой была когда-то на танцах в интерклубе. Ноги подводит, пока поднимется с дивана, пока добредет до телефона. Должно прозвучать не менее 15 телефонных гудков. Много лет ушло бесследно с той поры, когда в народе родилась легенда эта, продолжает Рудольф. Но когда во вспышках света, растрепав седые гривы, волны на берег взбегают, на песке светло сверкают брызги горьких слез Юраты. Как все сложно в жизни, как странно переплетаются человеческие судьбы. Эти графские развалины, утки, пролетающие над нашими головами, невесомый фарфор в руке, графиня Марион Дёнхоф, Иммануил Кант, Рудольф, бог прусских рек безглавый Прегель, черный, чешуйчатой глыбой, возвышающийся за нашими спинами, и эти симпатичные, уставшие ребята, раскрасневшиеся от огня и крепкого чая Ольга Феодосьевна, то и дело заглядывающая в свою взбухшую сумку, где уже лежат серебряные монеты с тяжелой головой Гинденбурга, знак за 25 рукопашных схваток и еще что-то, что она пока скрывает от нас. Вот, решилась похвастаться. Какой-то кувшинчик я нашла, тяжелый, может, в нем спрятаны фамильные драгоценности рода Дёнхоф. Говорит она, и, поправив прядку волос, вытаскивает из сумки нечто тяжелое, действительно похожее на кувшинчик. Вот горлышко, чем-то запечатано. «У кого есть нож? Оля, дайте-ка мне это!» — говорит Авенир Петрович. «И я вижу, как лицо его становится совершенно белым. Это, Оля, не кувшинчик. Это головка от фауст-патрона. Если рванет...» Авенир Петрович принимает из ее рук кувшинчик и, поднимаясь, глядит на него с нежностью, как глядят на дитя, лежащее в ваших руках. Плавной походкой он уходит по дороге в луга, где все так же кричит и кричит дергач. Мы ждем, молчим, напряженно прислушиваемся, но вот доносится скрип гальки. Полковник садится к костру, Ольга Феодосьевна подает ему чашку с чаем, полковник делает глоток другой, говорит, что уложил этот взрывоопасный кувшинчик в кустах, в глубокой яме, что завтра утром привезет сюда саперов, чтобы подорвать его. Чай вдруг выплескивается из чашки в его вздрогнувшей руке. Полковник смеется, и мы смеемся. Возобновляет свою незамысловатую песенку карастель. Луна выкатывается из-за черных куб деревьев. Чьи-то неясные зыбкие тени вихрятся над графскими развалинами. Безголовый бог шевелит каменными, прижатыми к каменному туловищу руками. «Оля, нам надо срочно отправиться в домик Канта!» Вдруг говорит молчавший весь вечер профессор Калинников и поднимается. «Едем, ведь мы не осмотрели весь дом до конца. Почему мы все же не слазили на чердак?» «Едем!» Серебряная лента шоссе опять бросается под колеса. По окружной дороге выкатываемся на бывшую Юдитер-аллее, останавливаемся у домика лесного Вобзера, в окнах которого еще горит свет. Женщина в черном открывает, кланяется, не выказывая какого-либо удивления нашему столь позднему визиту. Крепко пахнет щами, сохнущими у печек портянками и носками, луком и мужским потом. Из комнат доносится мощный храп. Чья-то русая голова виднеется на подушке в синей наволочке. Леонард Александрович подставляет лестницу к мизерному лазу, поднимается по ней, вздымает крышку лаза и скрывается в темноте чердака. Выглядывает, просит дать спички или свечу. Женщина в черном подает свечу и спички. На чердаке зажигается свет, слышится смех. Я лезу по лестнице, заглядываю на чердак. Профессор стоит на коленях перед огромным черного дерева с железными полосами сундуком. Характерный, тот же, что на фотографии рисунок. Правда, кожи нет. Лишь кое-где виднеются черные клочки. Ее срезали, но сундук уцелел. Но как же так? Как он очутился тут? Профессор показывает на другой, обширный лаз, через который поднимались на чердак по винтовой лестнице. Но когда к балкам подшивали новый потолок, забили лаз и сделали маленький, а сундук уже был поднят на чердак. Так он тут и остался? Конечно, он пуст, ни единой бумажки. Но какая находка — сундук Иммануила Канта! Графиня скакала на белом коне, оранжевый шарф развивался. Из горбатой старенькой машины марки «Ситроен» выходит худенькая, вся будто высушенная временем седая старушка. Простенькая кофточка, брючки, на шее розовый шарфик. Тут Ольга Феодосьевна совершенно не ошиблась. Доброе, усталое лицо, добрая, приветливая улыбка, маленькая, но крепкая рука. Ее племянник Герман, широкоплечий, могучий, баскетбольного роста, красивый молодой мужчина, сидит за рулем. Машина такая маленькая, что он, раз в нее втиснувшись, старается подольше не вылезать. Помните индуса, который впихивался в стеклянный ящик? Его показывали по телевидению. Из ящика тот индус вылезал через 5 минут, а вот в этой железной коробке графиня и Герман 1600 километров проехали втроем.